пытаюсь представить, куда мы едем. В одно место, где я люблю бывать в ясную погоду. Не сговариваясь, мы выглянули в окно и посмотрели на тающие в небе облака. «По словам Чарли, сегодня должно быть тепло», — пробормотала я. «Ты сказала отцу, куда собираешься?» — недоверчиво спросил Эдвард. «Нет». «А Джессика думает, что мы вместе поехали в Сиэтл?» В его голосе звучала надежда. «Нет, я сказала, что ты передумал». «Значит, о том, что ты со мной, никто не знает?» — разозлился он. «Ну, думаю, ты рассказал Элис?» «Спасибо за понимание», — пробормотал Эдвард. Я притворилась, что не расслышала последние фразы. «Ты же говорил, что у тебя могут быть неприятности из-за того, что нас часто видят вместе». «Значит, тебя беспокоит, что у меня могут быть неприятности, если ты не вернешься домой?» — язвительно спросил он. Я кивнула, не сводя глаз с дороги. Эдвард что-то пробормотал сквозь зубы, но так быстро, что я не поняла. Остаток пути мы ехали молча. Я чувствовала неодобрение, волнами исходящие от него. А что сказать, не знала. И вот дорога кончилась, сузившись пешеходную тропу с деревянными указателями. Припарковавшись у обочины, я не сразу решилась выйти из пикапа. Эдвард на меня злится, а теперь, когда не нужно следить за дорогой, разговора не избежать. Заметно потеплело. Пожалуй, выдался самый погожий день за все время моего пребывания в Форксе. Свитер я повязала на пояс, радуясь, что догадалась надеть майку. Хлопнула дверца. Эдвард вылез и тоже стаскивал свитер. Он стоял ко мне спиной и смотрел на густой, казавшийся девственным лес. «Нам сюда. По тропинке?» Я сказал, что в конце дороги тропинка, а вовсе не то, что мы по ней пойдем. «Как же без тропинки?» — в отчаянии воскликнула я. «Со мной не потеряешься», — насмешливо ответил Эдвард, поворачиваясь ко мне. И я словно приросла к месту. Белая с короткими рукавами рубашка была распахнута на груди, обнажая шею и мускулистый, как у греческой статуи, торс. «Разве такой красавец может быть моим? И не мечтай!» Эдвард явно не понимал, почему у меня такое лицо. «Хочешь вернуться домой?» — мягко спросил он. «Нет», — глухо ответила я и подошла поближе, решив, что раз уж мы остались наедине, то нельзя терять ни секунды. «Тогда что случилось?» «Я человек неспортивный, хожу медленно. Тебе придется быть терпеливым». «Что же, приложу все усилия», — улыбнулся Эдвард, стараясь поднять мне настроение. Я попыталась улыбнуться, но у меня ничего не вышло. «Не волнуйся, домой я тебя отвезу». Естественно, Эдвард решил, что я умираю от страха. Какое счастье, что он не может читать мои мысли. «Если хочешь, чтобы до захода солнца я прошла по этим джунглям 5 миль, то стартовать лучше прямо сейчас», — съязвила я, и мы направились к лесу. Все оказалось не так уж и страшно. В основном мы шли под гору, а когда на пути попадались папоротники, валуны или поваленные деревья, Эдвард брал меня за руки. Если я падала, а это случалось довольно часто, он тут же помогал подняться. Я старалась смотреть на безупречное лицо как можно реже, но слишком уж часто падала. Каждый раз его холодная красота острым ножом пронзала мое сердце. Мы почти не разговаривали. Лишь изредка он задавал какой-нибудь вопрос, совсем как вчера или позавчера. Как я справляла дни рождения, каких животных держала в детстве. Пришлось рассказать, как, случайно убив 3 золотых рыбок, я так сильно расстроилась, что на домашних животных решила поставить жирный крест. Эдвард рассмеялся, причем гораздо задорнее, чем обычно, и эхо разнесло мелодичный смех по всему лесу. Переход занял почти все утро.